Глава 18. Этот человек был агентом для различных поручений. Он играл в домино мадзян с господином Д. Когда не занимался делами для господина Д, работал старьевщиком. На сей раз господин Д поручил ему дело Хаси. Есть подкидыш по имени Куваяма Хасиро. Все зовут его просто Хаси. Нужно найти его мать, но так, чтобы об этом не знал ни Хаси, ни она сама. И чтоб к Рождеству я четко знал, где она и чем занимается. На все дело агенту отвели 3 месяца и 2 дня. Агент выдвинул одну гипотезу. Если она не верна, он может потратить на поиски женщины хоть 10 лет, но все равно безрезультатно. А если верна, возможно, и уложится в срок. Суть гипотезы в том, что женщина, родившая Хаси, кроме него, бросила или убила еще одного ребенка. Агент тщательно изучил дела женщин, которые были арестованы за то, что убили своего ребенка, подбросили его или попытались избавиться от уже мертвого младенца. Однако ухватиться по-прежнему было не за что. Хаси нашли в камере хранения номер 39 на станции Сэкигава, железнодорожной линии Ивасаки, в бумажном пакете и без одежды. Согласно отчету обнаружившего его полицейского, он был весь обсыпан детской присыпкой, и его рвало желтой жидкостью, от которой пахло лекарством. В полицейской больнице было установлено, что это лекарство – детский сироп от кашля, которого не было в открытой продаже. Хасе было приблизительно 30 часов от роду. Несомненно, эта женщина была на станции Сэкигава 19 июля 1972 года. А за 30 часов до этого родила его в роддоме. Бумажный пакет, в котором нашли Хаси, был из магазина импортных товаров «Гинкам» в Йокогаме, в районе Нака. Пакет был большим, в такие обычно кладут пальто или костюмы, и довольно новым. Цветы бугенвиллеи были свежими. Агент навел справки, в то время рядом с Йокогамой, включая и Токио, имелось 11 цветочных магазинов, в которых продавали бугенвиллеи. Из всего ранее перечисленного агент сделал вывод, что женщина была местной. Скорее всего, ее нужно было искать среди тех, кто жил поблизости от Йокогамы 19 июля 1972 года. Под эти условия подходили 3 женщины, у которых были аресты по подозрению в убийстве или попытке подбросить своего ребенка. Кунидзаки Тиёко в то время было 23 года. Вместе со своим мужчиной она жила в городе Йокосука. Он занимался продажей старых машин. Прожив полгода вместе, они расстались. С февраля 1973 года Тиёко стала работать официанткой в ресторане на окраине города. В июле того же года вышла замуж. Ее муж был разведенным, работал брокером, был членом гольф-клуба. От первого брака у него был ребенок, которому не исполнилось еще и года. Еще с 20 лет Тиёко по совету знакомого стала играть на бирже, хотя и была в этом полным дилетантом. Какое-то время после свадьбы она воздерживалась от биржевых игр, но затем тайком от мужа купила акции одной фирмы, производителя электротехники. Акции фирмы вскоре резко упали, и она потеряла около 200 тысяч йен. Когда об этом узнал муж, между ними возникла ссора, и она в порыве ярости задушила ребенка, спавшего в соседней комнате. Она получила 8 лет за убийство, а через 6 лет, в 1980 году, досрочно освобождена из тюрьмы Тотиги. В настоящее время ей 40 лет, она живет одна в Йокогаме в районе Ходогая, работает уборщицей. Вместе со своим знакомым вышибалой агент направился на встречу с бывшим сожителем Кунидзаки, с которым они жили в городе Йокосука. Он жил в одной из муниципальных квартир Йокогамы в районе Мидори и занимался продажей тавола. Оказавшись в его доме, агент представился старшим братом Кунидзаки. Было воскресенье, семья только что села за стол. Он, его жена и дети ели жареную лапшу соба. Стоило только тому услышать имя Тиёко, как он чуть не подавился. Он выглядел слабаком. Агент, указав на вышибалу, рукой поманил его выйти поговорить. В парке по соседству тот выложил про Тиёко все, что о ней знал, даже то, что она любила заниматься сексом по собачьей. Он сказал, что она никогда не бросала ребенка. Два раза делала аборт, но рожденного ребенка не бросала. Агент протянул ему 50 тысяч йен и велел обо всем забыть. И Тои Норико было 20 лет, она была студенткой и жила в центральном районе Йокогамы. Она встречалась с ветеринаром, который по возрасту годился ей в отцы. В сентябре 1970 года она была арестована за то, что выбросила своего ребенка и приговорена к 2 годам и 8 месяцам заключения условно. Она выбросила ребенка, которого родила от ветеринара, в сточную канаву. «Он не признал ребенка своим. Когда я еще училась в старших классах, я подрабатывала натурщицей у одного скульптора. Как раз тогда я посещала в Токио подготовительные курсы. Я была провинциалкой, ничего не знала о жизни, но этот скульптор мне нравился. Меня привлекали его произведения. У нас был уговор, что я позирую только в одежде, но однажды он сказал, что хотел бы увидеть мою вульву. Чтобы изобразить в своем произведении силу женщины, — сказал он, — ему непременно нужно увидеть вульву. Но не как половой орган, не как что-то грубое, а наоборот, как нечто возвышенное, — сказал он. Я показала ему то, что он просил, он оказался извращенцем, я это поздно поняла, а потом очень плакала, но ничего не поделаешь. Я поступила в университет и постаралась обо всем забыть. Когда я познакомилась с доктором, она имела в виду ветеринара, то поняла, что перестала, наконец, вспоминать о том случае. Я забеременела, доктор не хотел признавать ребенка. Я несколько раз собиралась сделать аборт, но мысли о нем были ужасны. Я опять вспомнила о том скульпторе, живот рос, и, наконец, я родила. Я пошла к доктору, чтобы показать ему нашего ребеночка. Поскольку прежде я соврала ему, что сделала аборт, он был ошарашен и наговорил всяких гадостей. Он говорил, что я дрянь, что я решила его запугать и прогнал меня. Возможно, у меня случился приступ невроза. По пути домой я увидела, что мой сыночек, как 2 капли воды, похож на того скульптора. Я решила, что, возможно, это ребенок не доктора, а того скульптора, который делал тогда со мной всякие гадости, вставлял в меня какие-то палки и бросил ребенка в канаву на обочине дороги. Какой-то прохожий заметил меня, попробовал меня остановить, но я убежала. Выброшенный в канаву ребенок был отправлен на воспитание к ее родителям, а она, как ни странно, продолжала встречаться с ветеринаром. Их связь длилась еще 3 года. В январе 1973 года она, наконец-то, рассталась с ветеринаром, получила от него по суду алименты и вернулась к родителям в префектуру Кумамото, город Хитайоси. В настоящее время ей 39 лет. Она не замужем и подрабатывает, помогая в чужих домах по хозяйству. Агент поймал ветеринара по дороге домой и втащил в машину. «Попробуй вспомнить, не оставляла ли и Тоя Норика твоего ребенка в камере хранения в июле 1972 года?» «А кто вы такие? Якудза? Только не думайте меня запугать. Наверное, знаете уже, семьи у меня нет, один старый отец. Если его убьете, услугу мне окажете». Ему объяснили, что с ним ничего не сделают, а просто хотят знать правду. «Вы из какой группировки?» «Я ветеринар, состою в ассоциации кинологов, которая занимается бойцовыми собаками Тоса Ину. Между прочим, знаком со многими вашими боссами, так что лучше меня не сердить. Я буду помалкивать о вас, а вы меня высадите. Между прочим, я ваш номер запомнил». Вышибала, сидевший в машине вместе с ними, объяснил агенту, как проехать на большую фабрику в Синагаве. Это была центральная фабрика, принадлежавшая сети ресторанов. У вышибалы были ключи от одной из дверей, но как только охрана его увидела, они сами бросились открывать. Агент подвел ветеринара к огромному станку в виде воронки и доходчиво ему объяснил, что эта машина делает из мяса жидкость, будь то корова или слон. Мясо запускают в воронку, из нее выходит жижа коричневого цвета, которую замораживают, а через 2-3 года делают котлеты. Только после этого ветеринар обо всем рассказал. «Норико была моей лучшей женщиной. Она была великолепной любовницей. Стоило мне сказать «устроим бокс», как она делала все яростно и технично. Прекрасная женщина. Но жениться я не хотел, мне нравилось быть холостяком. Когда я услышал, что она родила, я был потрясен. У меня отпрыск. От одной этой мысли у меня мурашки бежали по телу. Поэтому после случившегося мы пользовались препаратом, который расщепляет яйцеклетку и убивает сперматозоид. Такие препараты используют для овец и лошадей. На людей они тоже действуют. Это кислотная мазь, она сжигает матку. Может дать вам такое средство? Больше у Норико не было беременности. Она просто не могла забеременеть. Йосигаве Мики в то время исполнился 21 год. Она была домохозяйкой и жила в Йокогаме, в районе Минато-Кита. Ее муж работал чиновником в районном комитете, но после того, как произошел первый случай, стал сборщиком макулатуры. Йосигава Мики в настоящий момент отбывала срок в тюрьме Тотиги. В 1974 году Мики была арестована за попытку выбросить мертвого ребенка. Она задушила его матрасом, положила в мусорный мешок и вынесла на помойку. Это было ее первое преступление, она была признана невменяемой в момент совершения преступления и избежала тюрьмы. Дело получило, однако, широкую огласку, и мужу пришлось уйти из районного комитета. 2 года спустя, в 1976 году, она вновь родила. Ребенок оказался мертворожденным. Мики подумала, что это проклятие. Чтобы не вызвать ревности у первого ребенка, она решила не устраивать настоящих похорон и бросила трупик в печь в родильном доме. И вновь ее обвинили в попытке избавиться от трупа, но на этот раз дело против нее не было возбуждено, потому что ее поведение приписали шоковому состоянию после потери ребенка. Через 4 года, в 1980 году, Мики забеременела в третий раз. Муж Мики рассказал в суде следующее. Первые месяцы беременности психика жены была очень нестойкой. Одной из причин ее переживаний стало то, что у меня не было работы, и мы не знали, как будем жить дальше. Да и предыдущий ребенок умер. Жена была уверена, что и этот умрет, потому что на нем лежало проклятие 2 предыдущих детей. Я надеялся, что к середине беременности, когда у нее пройдет тошнота, эта тревога ослабнет. На 5-м месяце она и впрямь успокоилась. Жить было нелегко, но я устроился рабочим в порт. Перед самыми родами у жены с головой опять случилось что-то неладное. Она все повторяла, что ребенок не шевелится, лежит словно камень, что он уже умер и начал гнить, и тогда я решил отвезти ее к психиатру. Жена стала говорить, что если родит живого ребенка, то убьет его. Нельзя же выделять его одного. Психиатр посоветовал положить ее в больницу, где она и родила девочку. Жена в больнице, мне повезло с работой, жить стало полегче и состояние жены стало лучше. Когда дочке исполнилось 4 месяца, жена вернулась домой. Она улыбалась и махала мне рукой, обняла девочку и прижалась к ней щекой. И тут дочка заплакала. Я не успел остановить жену, это произошло в считанные доли секунды. Она бросила ее на пол. Дочка ударилась головкой. Йосигаву Мики признали в намеренном совершении убийства. «Я была ей противна», — сказала она. «Я вылечилась, но, увидев меня, она расплакалась. Я была ей противна, поэтому я решила ее убить». Психическое состояние Мики расценили как вменяемое, и ей был вынесен приговор. В настоящий момент Мики исполнилось 42 года, и она отбывала срок заключения. Агент приехал на работу мужа Мики. Когда он спросил его о жене, тот обрадовался. «Она очень добрая женщина. Сердце у нее мягкое». Он указал пальцем на аквариум, в котором плавали рыбы. «Это арована. Некоторые из них стоят по 200 тысяч йен. Когда я смотрю на этих рыб, то вспоминаю Микитян. У жены была мечта завести таких вот рыб. Недавно я ездил к ее родителям, нашел ее детский дневник». Он был исписан заметками о содержании аравана. Очень аккуратные иероглифы. Такой она была девочкой. Я расчувствовался, увидев ее дневник. Она любит животных. А ведь эти аккуратные иероглифы были написаны еще до того, как мы с ней познакомились. Тогда она еще не могла сказать мне неправду. Это из прошлого, которое уже не изменишь. Мики Тян писала о том, как ей нравится аравана. Я понял, что могу верить ей. Говорят, что когда человек добрый, это дает ему силы. А Мики добрая и убийца. Наверное, она слишком добрая. Слушая беспечную болтовню мужа, агент понял, что дело провалилось. Йосигава Мики не могла 17 лет назад родить и бросить Хаси. В то время супруги жили в доме для муниципальных служащих. Если бы она забеременела и родила, об этом не могли не узнать коллеги, и даже если бы она сумела скрыть это, полиция выяснила бы все в ходе расследования следующего дела. Агент понял, что из его теории ничего не вышло. Господин Д. обещал заплатить ему в 5 раз больше, чем вознаграждение, которое он получал до сих пор, но приходилось признать поражение. Агент приставил палец к аквариуму и с иронией спросил, не слышал ли муж Мики, чтобы кто-нибудь оставил своего ребенка в камере хранения. «Слышал», — сказал муж. Агент ошарашенно посмотрел на него. «Вы знаете эту женщину?» «Когда я занимался сбором макулатуры, вместе со мной работал один мужик по имени Яги. На левой руке у него не было мизинца. Любил играть в сеги. Бывший облицовщик-плиточник». Примечание. Японские шахматы. Конец примечания. «Каждый день рассказывал о том, как спал с женщинами. Как правило, это были официантки средних лет или проститутки. Как-то он похвастался, что подцепил массажистку, работающую в сауне. Он говорил, что она ему только массаж сделала, но зато мяла как следует. Когда она выпила, рассказала о своей юности. Она приехала из Коти, встретилась со своим бывшим хахалем, а он уже женат. У моей жены были такие же проблемы, поэтому я эту историю и запомнил. Они переспали, она забеременела, а родив, выбросила ребенка. Убедилась в том, что он мертвый, и подбросила в камеру хранения». Агент сунул в карман Йосигавы банкноту в 5000 йен и сел в машину. В конторе по сбору макулатуры он спросил про Яги, но тот уже оттуда уволился. Его коллега сказал, что Яги работает шофером на курсах парикмахеров для животных. Курсы Аоянаги находились в городе Кавадзаки на берегу реки Тама. Яги работал там. Собак и кошек, на которых тренируются ученики, он привозил на машине от обычных владельцев домашних животных. Взамен животных бесплатно мыли и стригли. Работа Яги как раз и заключалась в транспортировке собак и кошек. Агент спросил, куда поехал Яги, и отправился за ним следом. Машина Яги стояла у обочины, а сам Яги крутил вокруг себя клетку, в которой сидел пудель. Не обращая внимания на лай пуделя, который вцепился клыками в железный прут клетки, он продолжал крутить клетку. Вскоре у пуделя из пасти выступила пена, он окончательно выдохся и перестал лаять. Яги остановился, поставил клетку в грузовик и помочился на столб. Агент вместе с вышибалой подскочил к Яге, чтобы при помощи денег и ножа выпытать у него все, что он знает о массажистке и сауны. После того, как они приставили к его лицу нож и протянули 5000 йен, Яги заговорил. «Сауна называется Тэмман и находится за станцией Кавасаки. Но это было лет 10 назад. Не знаю, там ли она до сих пор или нет». Яги не знал даже имени женщины. Сказал лишь, что она была крупной, с очень большими руками, со шрамом после аппендицита, узкими глазами, густой порослью на лобке и светлыми, крашенными волосами. В сауне Тэмман женщины не оказалось. Администратор сказал, что все массажистки, работающие здесь, имеют лицензии, поэтому можно поискать ее через профсоюз, и навел справки по телефону. Через неделю агент получил от господина Д вознаграждение в 5 раз больше обычного. Женщину звали Нумадо Кимико, 44 лет. Она работала в сауне города Татикава. Выяснили, что в мае 1972 года она была беременной и с июня по июль не выходила на работу. О том, что рожденного ребенка она оставила в камере хранения, она рассказала по меньшей мере двум своим коллегам-массажисткам и молодому буфетчику, с которым полгода сожительствовала. По словам буфетчика, она выбросила ребенка, когда ей было 27 лет. То есть летом 1972 года. Родила она мальчика. В 1972 году Нумада Кимико никуда не уезжала, подтвердила разносчица кефира. Она ежедневно забирала кефир, который ей доставляли на дом. Таким образом, несомненным было то, что летом 1972 года Нумада Кимико оставила новорожденного мальчика в камере хранения в городе Йокогама. Летом того года в камерах хранения Йокогамы было обнаружено только 2 новорожденных мальчика.